Глава 21. Братишки. Повествование от лица Павла. Небольшая сцена пустует. Рядом две тумбы с пилоном. Девчонки вьются. Красивые. Блондинка и рыженькая. Но в моей голове поселилась шатенка. Коктейли нам приносят тоже шатенка. Красивая. И даже отдаленно она чем-то напоминает Дину. Только вот сексуальность вся вывалена наружу, как грудь из расстегнутой белой блузки, когда она наклоняется, чтобы поставить нам закуски на стол. Простовато, пошловато. А Дина грациозна, как египетская кошка. Просто так не погладишь. Что-нибудь еще, Егор Дмитриевич? Нет, Жанна, спасибо. Не глядя, отвечает Арс, зависнувший в телефоне. Костя разливает нам коньяк. Хорошая? Усмехается Костя, следя за моим взглядом, направленным на эту Жанну. Не могу смотреть ему в глаза. Мне кажется, у меня на лбу написано, что знаю его тайну. Что с этим делать, еще не решил. С одной стороны, а с другой стороны, чем я лучше? Мало того, испытывая неприязнь к факту того, что Костя фетиширует на жену Арса, я сам уже внутри горю идеей скачать несколько фотографий из ее инсты. Она не появляется там уже давно, но полно старых фото, где она на сцене еще до беременности. Дина Арсенина. Арсенина. Ну почему ты ничего не делаешь, Арс? Почему не возвращаешь? Зачем ты провоцируешь меня? Смотрю на него. «Ты чего, Пашка?» — поднимает он глаза. Пытаясь контролировать эмоции, рассказываю ему, наконец-то, что возил Дину с Алисой к своей маме. А вот про аквапарк рассказывать язык не поворачивается, потому что я вижу, как Арс очень-очень старается остаться братишкой сейчас. Но его остекленевшие глаза не моргают, а желваки сжаты. Ревнует. Я бы тоже дико ревновал. Я и так ревную, мне хочется втащить Костя. Арс, глубоко вдохнув, тяжело сглатывает. «Маме твоей большое спасибо от меня. Хрипло. И тебе». Костя тоже слушает внимательно, хотя его взгляд обращен сейчас не к нам, а в зал. «А вы что такие напряженные?» Со слегка натянутой улыбкой поворачивается он. «Может, кальянчик? Мега зарядит нам что-нибудь расслабляющее?» «А кстати, да, я не могу заявить открыто Арсу про Дину, но...» «Я говорил сегодня с твоей мамой, Арс». «Рассеянно». Она спросила меня, не наркоман ли ты. Арс напрягается, распрямляя спину. Но я смотрю на Костю. Если он так переживает за Арса, то какого черта постоянно предлагает ему эту херню? Арс, ты же завязал! Да. Костя, слышишь? Смотрю ему в глаза. Арс завязал. Костя умиротворяюще улыбается. Да я что? Нет так нет. Никого не уговариваю, разливает он коньяк. Это я так, по привычке. Профессиональная деформация. Есть у нас несколько высокопоставленных клиентов, любителей дури. Арс сам возвел их в VIP-статус. Перевожу взгляд на Арса. Не хочу тебя поучать, но херовая эта стратегия, Арс. Ты же не пацан за компанию скуриваться. Согласен, тяжелее этого взгляд. И поэтому я завязал, Паш, честно. Вот коньячок со старыми друзьями. Умеренно. Пиво иногда. Все. Да ты раньше не злоупотреблял особенно, пожимает плечами Костя. Ну, может, пару раз. «Одного оказалось достаточно», — вздыхает Арс, убирая телефон. Делает глоток из стакана. «Марку коньяка надо сменить», — смотрит он на Костю. «Так себе коньяк, а берем мы его по приличной цене». «Тоже делаю глоток, согласен с Арсом». Стриптизерши спускаются в зал, проходятся между столиками, маняще заигрывая с мужскими компаниями. Одна подходит к нам, кладет мне руки на плечи. «Приват?» — шепчет на ухо, касаясь голой грудью плеча. «Нет, спасибо». Улыбаюсь девушке. Как-то я всегда был не про это. И чувствую себя неловко. Арс, набирая номер на телефоне, уходит за стойку бара. «Иди, насладись девочкой», — взмахивает бокалом Костя. «Я тебе ее дарю, как дорогому гостю». Она поглаживает мои плечи и вьется рядом. «Вы прекрасны», — перехватывая ее на маникюренные пальчики с плеча, оставляя на них риторический поцелуй. «Но не сегодня». Улыбаясь, девушка двигается дальше к другим столикам. «Зря». Пожимает плечами Костя. «Она хороша». «Может быть». «Но есть кто-то получше, да?» «О чем это ты?» «Ты очень внимателен к Дине, Паш. Мне кажется, Арс не в курсе всех деталей». «Не понял». «Ты ведь ему не все рассказал?» «Не понимаю, о чем ты». Бросает меня в жар. «Ну, тебе же всего лишь понравилось, как она поет, правда?» Холодно улыбается он. «И именно поэтому ты решил еще раз послушать. И совершенно без задней мысли увез ее... «Так?» — прищуривается он пытливо. «Вот так, да?» «Костя...» Делаю глоток коньяка, рот обжигает. «А Арс знает, что ты так бдительно следишь за его женой? Ведь, конечно же, случайно, что ты в курсе всего этого, правда? И мой тебе совет. Закрывай двери надежнее, чтобы фотографии не разлетелись от случайного сквозняка». Ставлю недопитый стакан на стол. Встаю. «Спасибо за компанию. А коньяк и правда дерьмовый». «Исправим», — нервно улыбается Костя. «Братишка». Он тянет руку, я по инерции пожимаю. Его ладонь мокрая. Вылетаю на улицу. Сердце колотится. Такой вот расклад, братишки. И мне даже страшно представить, что будет с Арсом, когда все это обнажится. А то, что это обнажится, я теперь не сомневаюсь.